11. Фоллер думал, что падает 3 или 4 дня, хотя сказать точно было невозможно. Он больше не чувствовал, что падает. Висел вертикально и неподвижно, а под ним бушевал ужасный ветер. Даже если бы Фоллер попытался, то не смог бы восстановить ощущение падения. Он двигался в никуда. Был центром этой пустой вселенной. Со вчерашнего дня во рту полностью пересохло. Глотать он не мог, но голод и жажда были мучительными. Если Фоллер не смотрел вокруг, а в этом не было никакого смысла, он часто не мог сказать, открыты или закрыты его глаза. Безликий пейзаж каким-то образом ослеплял его. После тех первых ужасных минут Фоллер не тратил много времени на мысли о своем нераскрывшемся парашюте. Размышления требуют усилий, а у него, впавшего в оцепенение, не было энергии и сил для умственной деятельности, и сожаления казались бесполезными. Кроме прыжка с башни, самым большим разочарованием Фоллера было то, что он не остановил убийство детей в первый день. Однако он спас Маргаритку. Это было уже немало. И теперь насмешливый, слишком взрослый голос Маргаритки часто не давал ему скучать, пока он болтался в бессознательном состоянии. Еще Фоллер сожалел, что так и не нашел женщину на снимке или хотя бы не узнал, кем она была. Вероятно, она умерла в первые дни. Много людей умерло в эти дни. Очень много. Голос Маргаритки в эти последние часы, несомненно, успокаивал, но крики напуганных детей не выходили все время из его головы. В попытках хоть как-то забыть о том событии, вычеркнуть его из памяти, прошло много дней. Возможно, это когда-то произошло со всеми людьми на Земле. Возможно, они сделали что-то такое ужасное, что всеми силами пытались все стереть. Потому использовали технологии, чтобы заставить себя забыть. Судя по фотографиям и картинкам, мест которых не было, Фоллер был уверен, что мир когда-то был гораздо больше, может быть, в 10 раз, и подозревал, что совершенная ими ужасная вещь была как-то связана с тем, что мир стал меньше. Если это правда, и люди действительно стерли себе память, то это ирония. Фоллер всей душой мечтал сейчас вспомнить то, что все хотели тогда забыть.